Глава восьмая. Пьеса театра «Но» «Платье из перьев» открывается дуэтом рыбаков. «Какие волны! Под сильным ветром залив Михо на корабле переплывают. Шумят со взморья люди!» Один из них, назвавшись Хакурё, начинает следующий эпизод. «В горах далеких повисли тучи». На сосне, она вынесена на сцену, висит красивая одежда. Хакурё видит ее и собирается унести как фамильное сокровище, но его останавливает появившийся ангел, главный герой. Хакурё не поддается на уговоры, не хочет вернуть одежду, а ангел не может без нее вернуться на небо и принимается стенать. «Коль не вернешь мою одежду, я силы потеряю. Цветы поникнут в волосах, слезами станут камни головной повязки, и явятся пять страшных признаков конца». Кейко продекламировала это в поезде, увозящем их из Токио, и с энтузиазмом обратилась к Хонде. «А что это за пять признаков конца жизни у ангела?» Хонда под влиянием виденного им недавно сна об ангелах просмотрел буддийские сочинения, имевшие к этому отношение, поэтому без труда смог ответить на вопрос Кейко. «Так называются пять признаков недуга, которые появляются у ангела перед смертью. В разных источниках их описывают с некоторыми отличиями. В частности, в одной из сутр Агамы говорится: среди 33 ангелов был один, на его теле заметны пять признаков близкой смерти. Вот эти признаки. Первый. Вянут цветы в волосах. Второй. На одежде появляются пятна. Третий. Из подмышек течет пот. Четвертый. Его ничто не радует. Пятый. Он теряет величественность». В сутре о деяниях Будды написано: «Когда срок жизни, отпущенный ангелу, исчерпан, сами собой появляются пять признаков этого. Вот эти признаки. Первый. Вянут цветы в волосах. Второй. Под мышками выделяется пот. Третий. Одежда покрывается пятнами. Четвертый. Он теряет внешнюю привлекательность. Пятый. Его не радует собственное положение». А во втором свитке сутры о Великой Матери сказано: «И тогда на небе увидит Матерь пять признаков конца. Первый. Увянут цветы в волосах. Второй. Под мышками выступит пот. Третий. Исчезнет божественное сияние. Четвертый. Станут моргать глаза. Пятый. Исчезнет радость жизни». Эти описания достаточно схожи, но в трактате Хинаяны указываются две группы. Каждая из пяти признаков — признаки явные и неявные. К неявным признакам относят следующие. Первый. Обычно полет и кружение ангелов сопровождает дивная музыка. Ни один музыкант не способен так ее исполнить. Эту музыку издают пять инструментов, заключенных в теле ангела. Но когда приближается смерть, музыка теряет силу, инструменты звучат не впопад. Второй. Обычно от тела ангела и днем, и ночью исходит сияние, свет ровный, без тени, но под конец жизни свет меркнет, и тело окутывается темной тенью. Третий. Кожа у ангелов гладкая, будто пропитанная жиром. Даже когда они купаются в благоухающих прудах, вода скатывается с нее, как с листьев лотоса, но с приближением смерти на коже начинают оставаться капельки воды. Четвертый. Как правило, в движении ангелы не знают границ. Они, словно искры, кружащие вокруг костра, не останавливаясь, все время перелетают с места на место. Им свойственно, не закончив одного дела, переходить к другому, но с приближением конца они где-нибудь опускаются поближе к земле и уже не покидают этого места. 5. Тело ангела наполнено силой. Немигающие глаза всегда распахнуты, но когда подступает смерть, силы его оставляют, и глаза постоянно моргают. Это и есть 5 неявных признаков смертельного недуга. К 5 явным признакам относят следующие. 1. Чистое одеяние забрызгано грязью. 2. Когда-то свежие цветы в волосах увяли. 3. Из-под мышек струится пот. 4. Тело издает неприятный запах. 5. Пропадает радость жизни. Другие источники в той части, которая касается 5 признаков близкой смерти ангела, пишут именно о 5 явных признаках. Неявные признаки могут косвенно указывать на близящийся конец, но раз возникли явные признаки, то скорее смерти уже не избежать. У ангела, героя пьесы «Платье из перьев», один из этих явных признаков присутствует, но, получив свое одеяние, он вдруг исцеляется. Выходит, что автор пьесы Цзэами не стал строго следовать буддийским источникам, а использовал это как поэтический прием, как намек на прекрасную смерть. Узнав все это, Хонда вдруг отчетливо вспомнил, как были изображены эти 5 признаков в драгоценной повести в картинах, которую Хонда когда-то давно видел в храме Китано в Киото. Тут сыграла свою роль бывшая под рукой фотография. Вещь, по которой он прежде лишь скользнул взглядом, теперь наполнилась поэзией и тронула душу. Картина изображала сад, в глубине которого располагался красивый храм в китайском стиле, и ангелов. Одни касались струн кото, другие держали наготове барабанные палочки, но прелести музыки не чувствовалось. Звук, казалось, напоминал вялое жужжание мухи в летний день. Струны, похоже, потеряли упругость и не звучат. В этом саду растут цветы. А на переднем плане, прикрыв глаза рукавом, грустит ребенок. Все выглядит так, будто погибель налетела нежданно. На дивно-белых бесстрастных лицах проглядывает недоумение. Один из ангелов, скрючившись, сидит в храме, другой со спущенным с плеча рукавом изогнулся всем телом, пытаясь приблизиться к земле. В их позах, даже в расстоянии между ангелами, есть что-то тоскливое, блистательной одежды в беспорядке, так и чувствуешь запах мутной реки. Что же случилось? А просто обозначились признаки конца. Вот так же, наверное, выглядели бы в дворцовом парке где-нибудь в тропиках придворные дамы, пораженные нежданно налетевшей болезнью, от которой нет спасения. Цветы в волосах поникли, пустота, наполнив тело, подступила к горлу. В мягкой неторопливости, составлявшей суть этих прелестных существ, сквозило безволие, даже в их дыхание вплелся запах смерти. Существа, которые одним своим присутствием в жизни влекут людей к красоте и фантазиям, должны были бы и сами заметить, что парят овиваемые ночным ветром без былого очарования, оно, словно слезающее позолота, покидало их тело. Изысканный сад будто превратился в косогор, и по нему шелестом скользили золотые песчинки. Олицетворение всесилия, красоты, наслаждения, абсолютная свобода, свобода разрывавшего пустоту полета, оставила их тела, как безжалостно содранная плоть. Вокруг парящих фигур возникла тень, исходивший от них свет померк. Сила их очарования словно стекала безостановочно с кончиков чудных пальцев. Огонь, тлевший в самой глубине души и тела, погас. На клетчатый узор на полу в храме ни киноварь балюстрады ничуть не изменились. Они — следы пустой роскоши. Тщательно отделанный храм останется жить и после смерти ангелов. У ангелов женщин с распущенными волосами раздуваются ноздри. Они почувствовали запах гниения. Быть может, там, за тучами, ворох опавших мятых лепестков, или гниет вода, в бледно-голубой цвет которой окрасилось небо. Просторный мир, где окончательно исчезло то, что радует глаз и душу. «Вот за что я вас люблю!» «Именно за это», — сделала вывод Кейко, выслушав рассказ Хонды, — «вы знаете, ну просто все». Подчеркнув голосом свой восторг, Кейко тут же открыла крышечку маленького флакона модных духов от Эстер Лаудер и подушила за ушами. Она была в брюках из материи под змеиную кожу и такой же блузке, подпоясанной кожаным ремнем, на голове испанская шляпа-сомбреро из черного фетра. Хонда, увидев Кейко на вокзале в таком обличье, даже испугался. Но у него не было никакого желания порицать ее вкусы. Через несколько минут они прибудут в Сидзуока. Хонде неожиданно вспомнился один из пяти признаков смерти ангела — «не радуется жизни». И он подумал о том, что сам уже давно не испытывает этой радости, но не умирает только потому, что не ангел. В сердце возникла пустота, вновь вызвавшая чувство, которое он испытал, когда ехал в машине на станцию Токио. Выезжая из дому, Хонда сказал шоферу, чтобы тот в районе Нисиканды въехал на скоростную автостраду. Машина со скоростью 80 км в час бежала по влажной дороге, вдоль которой зубцами тянулись новые здания финансовых компаний. Каждое здание прочное, основательное, даже грозное, раскинув огромные крылья из стекла и металла, будто набрасывалось на следующее. Хонда тогда испытал мстительную радость при мысли о том, что когда он умрет, все эти здания исчезнут, и теперь он вспомнил это ощущение. Нет способа уничтожить этот мир, вернуть его в небытие. А вот когда он умрет, именно это и произойдет. Даже забытый обществом старик наделен силой разрушения. У него есть смерть. Хонда совсем не боялся пяти ее признаков.